Сонет 136. Твоя душа противится свиданиям, но ты скажи ей, как меня зовут. Меня прозвали волей или желанием, а воля есть в любой душе приют. Она твоей души наполнит недра собой одной и множествами воль. А в тех делах, где счет ведется щедро, число один не более чем ноль. Пусть я ничто во множестве несметном, но для тебя останусь я одним. Для всех других я буду незаметным, но пусть тобою буду я ценим. Ты полюби сперва мое прозвание, тогда меня полюбишь, я желание.